Да мы так не похожи, даже по цвету кожи. Становись круг и руки выше, пусть нас здесь каждый услышит. Что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Двигайся в такт, вот так, don't stop. Тут каждому найдется место. Повторяй себе, ты не такой, как все. И пусть никто не поймет, но нас будет точно слышно здесь. Да ты не похожий, я не похожий. Мы не похожи на остальных, ничто не тревожит. Сегодня так можно просто немного становиться другим. Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Такие разные танцы. И нам одинаково это все нравится. Двигайся вместе с нами, не стесняйся, давай полетаем. Поднимай руки вверх, пока диджей нажимает play. Да, это все, что нам нужно теперь, просто поверь. Да, мы сегодня немного не те, настало время перемен. Волнами звука украсим букет, и тебе тут никто не скажет нет. Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Я повелители только на нига-нига-нига типа фотоснимки. Мои волосы словно пружинки, но зато я взрываю танцпол на любой вечеринке. Любят блондинки, любят брюнетки. У меня родятся шоколадные детки. Вместе с вами одного дерева ветки. В космосе на разноцветных планетке.